по железной дороге Столыпин мчится, Барнаул, Воркута. За стальною решеткой слышны гимны о Боге, их поют христиане, прославляя Христа. За стальною решеткой слышны гимны о Боге, их поют христиане, прославляя Христа. По тундре, по суровой Сибири, за правду Божию наших братьев ведут, возлюбившие Бога, но призвённые миром, перед сильными мира приставали на суд. Возлюбившие Бога, но призвённые миром, перед сильными мира приставали на суд. Неволе, будьте стойкими, братья, что факел веры никогда не угас. Иисус, Сыне в небе, вам откроет объятия, очень скоро настанет восхищение час. Иисус, Сыне в небе, вам откроет объятия, очень скоро настанет восхищение час. Мы будем постоянно молиться, чтоб испытания Бог на силу стоял. Никогда не забудем ваши милые лица, да пребудет над вами навсегда благодать. Никогда не забудем ваши милые лица, да пребудет над вами навсегда благодать.